Второе. Почему многие люди не ставят целей? Наш вопрос психологии достижений был в том, почему так мало людей ставят цели. Мы пришли к четырем выводам. Первый вывод. Они не понимают важности целей. Наши исследования показали, что молодые люди, которые рано начинают ставить цели, как правило, происходили из семей, где неоднократно говорилось о важности постановки целей. Семейные беседы за обеденным столом оказывают очень сильное влияние на человека. Если мы происходим из семьи, в которой родители не имели целей, где не говорили о них и не стимулировали нас к постановке целей, не говорили о посторонних целеустремленных людях и об их достижениях, то мы можем вырасти с идеей, что целей даже не существует, что они не являются частью нашей жизни. Прекрасный пример тому – американские семьи, в которых несколько поколений преуспевающие люди. Другой пример – семьи, в которых родители и их родители жили на пособие по безработице. Высока вероятность того, что дети этих родителей, а может быть и их внуки, будут получать социальное пособие. Причина тому – все разговоры за обеденным столом сводились к этому пособию. Дети выросли как получатели пособия по безработице. Они даже не осознают, что образ жизни может быть другим. Их сознание воспринимает пособие по безработице как должное. Они, в сущности, страдают параличом мышления. Для них невозможно воспринять идею о том, что можно быть самодостаточными и независимыми. Второй вывод, к которому мы пришли, люди не ставят целей, потому что не знают, как это делать. Печально признать, что наша система образования не учит ставить цели. Человек может провести до 15 лет в стенах учебного учреждения, но не получить ни одного навыка постановки целей. Причина в том, что те, кто определяет, чему учить, кто составляет программу образования, сами не являются целеустремленными людьми. В некоторых школах, где постановки целей учат с 1 по 3 класс, ученики так увлечены идеей постановки целей, что начинают ставить для себя мини-цели – повысить свою успеваемость за семестр, всегда приходить вовремя, и они начинают реализовывать эти мини-цели. Они не опаздывают, не пропускают занятия, тщательно готовятся, показывают превосходные результаты. Из этого можно сделать вывод – самое ценное, что мы можем сделать для детей – это стимулировать их к постановке целей в раннем возрасте. Третья причина, по которой люди не ставят целей – страх быть отвергнутыми. Мы уже говорили об этом и знаем, что страх быть отвергнутыми вызван уничтожающей критикой и проявляет себя в нашей боязни неодобрения со стороны окружающих. Многие воздерживаются от постановки целей, так как каждый раз, когда они ставят цель, появляется кто-то, кто скажет им, что они ничего не достигнут, что они потеряют деньги, время, зря потратят силы и что им попросту не стоит тратить время. Многие, закончившие этот курс, были увлечены идеей постановки целей, приобретением нового смысла. Они возвращаются домой полные вдохновения, рассказывают членам семьи и друзьям о своих устремлениях, и что же происходит? Большинство говорит им, что ничего не получится, что это пустая трата времени, что глупо думать, что они смогут достичь большего, чем другие люди. Поэтому, когда начинаете ставить цели, усвойте одну проверенную истину. Не рассказывайте о своих целях. Держите их в тайне. Страх критики, неодобрение со стороны родных и друзей, как ничто другое, препятствует постановке наших целей. Держите свои секреты в себе. Единственным исключением может быть человек, который сам ставит цели, и кто будет вам помогать продвигаться к цели. С этим человеком вы можете поделиться секретом, но никто другой не должен знать. Так вы сможете избежать противостояния и критики. Четвертая причина, по которой люди не ставят целей – страх перед неудачей. Возможно, это главная причина. Люди не ставят целей, потому что они боятся потерпеть неудачу. Страх перед неудачей, зародившийся в детстве, самый серьезный барьер для успеха. Страх перед неудачей удерживает нас больше, чем другие психологические причины, больше, чем тревога. Он блокирует наш путь к постановке целей, к расширению своих возможностей и к новым достижениям. Причина страха перед неудачей очень проста. Люди не осознают, что неудача – важный компонент успеха. Невозможно крупно преуспеть, не потерпев крупную неудачу. Она – необходимое условие успеха и всегда ему предшествует. Если мы хотим реализовать свой потенциал, мы должны быть готовыми к постоянному риску и частым неудачам. Невозможно достичь максимального успеха, если на пути к вершине мы постоянно не падали и не извлекали уроков из падений, не учились на ошибках. Изучая жизни самых известных людей в истории, мы обнаружим, что каждый из них в определенный момент терпел сокрушительное поражение, пережил годы тяжких испытаний, бедствий, разочарований, постоянных препятствий, но каждый раз они поднимались и продолжали свой путь. Они учились не повторять прежних ошибок, и в конечном итоге постепенно они достигали вершины успеха, становились людьми, о которых знает весь мир. Наполеон Хилл, работая над своей известной энциклопедией знаменитостей, опросил около 500 самых успешных людей Америки и выяснил, что позади их впечатляющих достижений лежали их сокрушительные поражения. Томас Эдисон был самым крупным изобретателем-неудачником. Он терпел неудачи большее количество раз и терял больше денег, проводя эксперименты, чем любой другой изобретатель в современной истории. Но Томас Эдисон в то же время был величайшим изобретателем в современной истории, который запатентовал 1097 устройств, которые он изобрел, и заработал сотни миллионов долларов для себя и для многих других. Он экспериментировал более 10 тысяч раз, и столько же раз эксперименты не удавались, пока он работал над созданием элемента, используемого в электрической лампе. После 5000 неудачных экспериментов Эдисона, выдающиеся ученые того времени писали, что он был сумасшедшим, что в электрическом свете нет будущего. К Эдисону пришел журналист и спросил: «Почему вы продолжаете тратить время? Ведь всем понятно, что это бессмысленная затея. Электрический свет не имеет будущего. Человек всегда будет пользоваться керосиновыми лампами». Ученый ответил: «Молодой человек, да вы понятия не имеете, как устроен этот мир. И я вам скажу вот что. Я не потерпел неудачу. Я просто успешно открыл 5000 путей, по которым мой план не осуществится. Поэтому я в 5000 раз ближе к открытию правильного пути». Люди не понимали, почему Эдисон продолжал экспериментировать после того, как терпел неудачу более 17000 раз, работая над прибором, который мог извлекать латекс, основу современной резиновой промышленности. Только понимая и принимая идею провала, мы можем достичь успеха. В исследованиях успеха мы обнаружили, что человек имеет врожденную склонность находиться в зоне комфорта, чувствовать себя защищенным, вместо того, чтобы рисковать. Естественное состояние человека – состояние довольства и удовлетворения тем, что у него есть, а не стремление к достижению большего. Но каждый успешный человек, каждый, кто достиг наивысших результатов, сумел сбросить себя, избавиться от этой склонности оставаться в зоне безопасности. Вместо этого преуспевающие люди продолжали стремиться к новым достижениям, не боялись войти в зону риска, чтобы попробовать что-то новое, более важное, более масштабное. Все достижения происходили, когда человек рисковал, находил в себе смелость сделать дальнейший шаг, даже если у него не было никаких гарантий и никакой уверенности в успехе. На жизнь нужно смотреть как на игру в бейсбол. В игре у нас есть 3 попытки отбить мяч. Если все они не удаются, то мы выходим из игры. В жизни мы тоже отбиваем мяч, но даже если мы плохие отбивающие, если мяч постоянно падает, то по закону средних величин мы должны его отбить когда-то. В жизни никто не удалит нас с поля, если мы сами этого не сделаем. Мы просто должны не выпускать биту из рук и продолжать, пока не научимся отбивать мяч. Все успешные люди, подобно бейсболистам, продолжали тренироваться снова и снова, и в конечном итоге им удавалось отбить брошенный мяч. Есть еще одна причина, по которой постановка целей так важна. Ранее мы говорили о контроле и его важности. Что касается контроля, то единственная вещь, которая ему не подвластна, это изменения. Мы можем избежать уплаты налогов, если не будем работать, а современная медицина позволяет нам даже откладывать приближение старости и смерти. Но мы не в силах отложить перемену. Изменения постоянно происходят, каждый день, неделю, месяц. Большинство из нас боятся перемен. Большинству мысль о перемене неприятна по очень специфической причине. Мы боимся, что в результате перемены наше материальное положение станет более шатким, чем на сегодняшний день. Мы хотим, чтобы все оставалось на своих местах, но чтобы наше положение улучшилось. Никто не опасается перемены, которая ведет к улучшению. Если мы выигрываем миллион в лотерее, и это меняет нашу жизнь, то такой перемены никто не опасается. Но если работодатель вызывает нас и хочет поговорить об изменениях, то мы сразу начинаем испытывать беспокойство. Мы имеем склонность бояться и сопротивляться изменениям, так как опасаемся, что они приведут нас к худшему положению вещей, чем было ранее. Причина, по которой мы ставим цели, в том, что они контролируют нас и движут нами на пути к переменам. Если мы едем по улице, даже по самой тихой и ровной, на самой надежной машине, то руль отпускать все равно нельзя. Все мы знаем, что может произойти в этом случае. То же самое мы должны помнить и об управлении нашей жизнью. Даже на ровнейшей дороге и на надежнейшем автомобиле отпускать руль нельзя, иначе мы сойдем с дороги, угодим в кювет. Причина постановки целей в том, чтобы всегда уметь контролировать направление нашей жизни, и чтобы это направление непременно вело нас к совершенствованию, а не к ухудшению нашего состояния. Невозможно управлять жизнью, в которой нет цели, и невозможно быть удовлетворенным жизнью, если мы не чувствуем, что полностью контролируем направление нашей жизни и нашу судьбу.